как и при полных теплых ваннах, троекратную перемену. В заключении как здесь, так и там употребляется холодная ванна. Исключение составляет описанное выше. В пункте первом теплая ножная ванна 31-33 градуса с солью и золой. Эта ванна употребляется для усиленного отвлечения крови сверху вниз и для распределения ее. А потому, если после нее принять опять холодную ванну, то кровь, силой прилившая к ногам, снова поднимается вверх, и желаемое действие будет ослаблено заключительной ванной. Поэтому после теплой ванны с прибавкой золы и соли никогда не принимается холодная. Четвертое. Упомяну еще об особенном роде ножной ванны, которую можно назвать скорее твердой, чем жидкой. Имея возможность употреблять ее, не нужно ею пренебрегать. Я очень часто применял ее с большим успехом. В кадушку кладутся теплые еще выжимки солода. Ноги отлично чувствуют себя, погрузившись в них. Продолжается ванна 15-30 минут. Еще лучше действуют виноградные выжимки. Эти ванны известны в местностях, где выделывается вино, и очень распространены, как прекрасно действующие. Лучше всего почувствует целительное действие этих ванн тот, кто страдает ревматизмом, подагрой и тому подобное. Касательно всех ножных ванн необходимо заметить следующее. Люди, страдающие судорогами в ногах, не должны принимать ванн свыше 30 градусов и должны погружать ноги только до начала икр. Теплых ножных ванн без всяких примесей я никогда не принимаю и не назначаю. Второе. Полуванны. Под полуваннами, в общем, я подразумеваю такие ванны, при которых вода доходит до середины живота, то есть приблизительно до области желудка, но весьма часто и ниже этого. Они представляют нечто среднее между полными и ножными ваннами. Применять их можно тремя способами. Первый. Стоять в воде таким образом, чтобы она была выше икр или колен. Второе. Стоять в воде на коленях так, чтобы бедра целиком были в воде. Третье. Сидеть в воде. Собственно, только третий способ есть настоящая полуванна. Вода достигает при этом до середины живота, до пупа. Все три способа применения полуванн, всегда только из холодной воды, причисляются прежде всего к средствам для закаливания тела. Поэтому они очень полезны для здоровых, желающих сделаться еще здоровее, для слабых, желающих окрепнуть, и для выздоравливающих, которые хотят оправиться совершенно. При заболеваниях же употребление этих полуванн должно быть специально и ясно предписано. Применение каждого из трех способов, касается ли оно здоровых или больных, всегда связано с другими применениями воды. Их продолжительность не должна превышать полминуты-трех минут. Первый и второй способы стояния в воде прямо и на коленях я применял с прекрасным успехом в начале лечения к таким больным, которые по разным причинам совсем обессилели. Не называя этих причин, скажу только, что есть много лиц из различных слоев общества, которые сначала не в состоянии переносить давление воды при полных ваннах без неприятных последствий. Над этим нечего смеяться. Я мог бы привести тому сотни примеров. Эти-то больные, вследствие слишком большой слабости, и навели меня на эти два способа применения воды. Состояние их здоровья требовало самого умеренного и осторожного лечения, иной раз в течение нескольких недель, пока, наконец, больные не набирались достаточных сил и выносливости. С этими двумя способами в качестве укрепляющего средства применяется погружение в воду рук по плечи.